Когда О'Брайен вошел в комнату, зазвонил телефон. «Возьми!» — раздраженно приказал он Салливану, направляясь к бару. Салливан поднял трубку, некоторое время молча слушал, затем ухмыльнулся и посмотрел на О'Брайена, который готовил себе хайбол. «Капитан в полиции Мотли», — сказал Салливан. «Будете говорить с ним, босс?» О'Брайен отпил виски, закурил и взял трубку. «Что там?» «Только что пришел отчет, после которого что-то начнется». Голос Мотли дрожал от возбуждения. «Джонни Дормана застрелили». О'Брайен вздрогнул, лицо его побледнело. «О чем ты говоришь, черт возьми?» — прорычал он в трубку. «Один из моих людей патрулировал в прибрежном районе, разыскивая этого Холлинда. Он видел его вместе с Джонни Дорманом». «С Джонни? Он лжет!» — перебил его О'Брайен. «Он не мог быть с Джонни!» Он резко замолчал, вдруг сообразив, что говорит. «Он был с Дорманом», — сказал Мотли. «Ошибки быть не может. Мой человек остановил Холлинда, и Дорман в него выстрелил». Ни на секунду не сомневаясь, что Такс выполнил его приказ и уничтожил Джонни, О'Брайен подумал, что Мотли пьян. Но он понимал, что надо быть осторожным. Не мог же он объявить Мотли, что Джонни в этот момент находится в бочке с цементом на дне реки. «Они оба пытались смыться», — продолжал Мотли. «Но их увидел находившийся поблизости Адамс. Он выстрелил в Джонни и ранил его в руку. Но они все-таки успели скрыться в одном из домов. Адамс оцепил район. Холлинда заметили, когда он убегал по крышам, и Адамс послал в погоню за ним людей. На крыше они наткнулись на Такса и Соли». О'Брайен чуть не выронил трубку. «Что?» «Не спрашивай меня, чем они там занимались», — сказал Мотли. «Эти идиоты начали состязание по стрельбе. Они убили 5 полицейских. Такс попал в дом, где прятался Джонни, и убил его прежде, чем наши люди добрались до него». О'Брайен похолодел. «Что с Таксом?» «Мои люди сделали из него решето», — сказал Мотли. «Значит, Такс все провалил», — подумал О'Брайен. «Должно быть, Джонни удалось каким-то образом бежать с Уиллоу-Пойнт. Что скажет Гильда, когда прочтет утренние газеты? Надо немедленно с ней увидеться и поубедительней солгать. Проклятый Такс! Его счастье, что он уже мертв». «Холлинд ушел», — продолжал Мотли. «Мы ищем его. Пресса подгоняет». «Холлинда схватить, слышишь?» — прорывил в трубку О'Брайен. — «Это приказ!» Он бросил трубку и вышел из комнаты в холл, где его ждал Салливан. «Я уезжаю», — сказал О'Брайен. «Жди меня здесь». Он поспешил в гараж, вывел Кадиллак и на большой скорости направился в Медекс-Корт. Ему потребовалось менее 10 минут, чтобы добраться туда, и за это время легенда была готова. Он должен убедить Гильду, что не имеет ничего общего со смертью Джонни. Он сказал ей, что посадил Джонни на самолет в Париж. Очень хорошо. Самолет вернулся с какой-то неисправностью, и Джонни снова оказался в городе. Это было лучшее, что он мог придумать. Она будет слишком огорчена вестью о гибели Джонни, чтобы проверять достоверность его рассказа. Когда О'Брайен вошел в холл, портье, хорошо его знавший, поспешил открыть перед ним дверь лифта. «Мисс Дорман у себя, сэр», — сказал он. О'Брайен что-то промычал в ответ, вошел в лифт и через минуту был на верхнем этаже. «Бедная детка уже спит», — думал он, направляясь по коридору к ее двери. «Для нее это будет ужасный удар». Он нажал кнопку звонка. После недолгой паузы раздался голос Гильды. «Кто там?» «Шон, открой, детка!» Дверь открылась. О'Брайен вздрогнул, увидев, что Гильда стоит к нему спиной, держа в руке пистолет, направленный в сторону гостиной. «Что происходит?» В гостиной сидел молодой мужчина с напряженным бледным лицом и испуганно смотрел на О'Брайена. «Вор или кто?» — спросил О'Брайен. «Дай-ка пистолет». Он взял у гильды пистолет и прошел в гостиную. «Что здесь происходит?» «Это человек, который убил Фей Карсон», — спокойно произнесла гильда. «Он ворвался сюда». О'Брайен застыл. «Ты Холленд?» — спросил он. «Да», — сказал Кен, — «но я не убивал ее». «Да», — сказал О'Брайен, — «но это ты расскажешь на суде». Он посмотрел на гильду. «Что он здесь делает?» «Он, должно быть, сошел с ума. Он пришел сюда, ожидая, что я его спрячу. Он говорит, что Джонни выстрелил в полицейского и его ранили, а ты якобы хотел убить Джонни, и он его спас». «Это смешно», — сказал О'Брайен. «Звони в полицию». Он указал на телефон. «Там ему будут рады». «Постойте», — сказал Кен. «Вы должны выслушать меня». Он смотрел на гильду. «Я слышал, как этот человек...» «Заткнись!» — рявкнул О'Брайен, угрожая пистолетом. «Если еще раз откроешь рот, проглотишь свинцовую пилюлю». Затем он обратился к гильде. «Звони Мотли, пусть он им займется». Как только гильда подошла к телефону, раздался звонок в дверь. Она вопросительно взглянула на О'Брайена. Ее рука застыла над телефоном. «Ты кого-нибудь ждешь?» — спросил он, когда звонок повторился. «Нет». «Возьми пистолет и следи за ним. Я узнаю, кто там». Он дал ей пистолет, вышел в холл и открыл дверь. В коридоре стоял лейтенант Адамс, засунув руки в карманы. При виде О'Брайена на его лице не дрогнул ни один мускул, но он был чрезвычайно удивлен. «Какого черта тебе здесь надо?» — резко произнес О'Брайен. «Холленд здесь, не так ли?» — мягко произнес Адамс. «Откуда ты знаешь?» «Я получил сообщение». О'Брайен отступил, пропуская его. «Входи и арестуй его». Адамс вошел в гостиную, посмотрел на пистолет в руке гильды, затем перевел взгляд на Кена и хитро ему подмигнул. «Это человек, который убил Фей Карсон», — сказал О'Брайен. «Арестуй его». Адамс покачал головой. «Он не убивал ее», — сказал он. «Я говорю тебе, он убил», — огрызнулся О'Брайен. «У комиссара достаточно улик для ареста. Не пререкайся со мной, арестуй его и уведи». Комиссар получил эту информацию от сержанта Донована, который постоянно делает ошибки, сказал Адамс, наблюдая, как гильда подошла к буфету и положила пистолет. «Если Говард удовлетворен расследованием, я тоже удовлетворен. Я говорю тебе, арестуй этого человека». «Но он не убивал, мисс Карсон. Я получил приказ провести независимое расследование. Я сделал это и нашел убийцу. Это не он». «Ты хочешь сказать, что Дорман убил ее?» — гневно произнес О'Брайен. «Нет, и не Джонни». О'Брайен сделал нетерпеливый жест. «Нечего напускать туману. Кто же тогда ее убил?» «О, это целая история. Факты. Я не хочу этого слушать», — сказала гильда. «Шон, он может увести этого парня. Я устала и хочу спать». «Вам будет интересно, мисс Дорман», — сказал Адамс, прежде чем О'Брайен открыл рот. «Фей Карсон была убита потому, что вы были замужем за Морисом Ярдом. Это вас вряд ли оставит равнодушной». Гильда застыла, закусив губы. «Что ты сказал?» Лицо О'Брайена вспухло. «Замужем за Ярдом? Что, черт возьми, ты имеешь в виду?» Гильда повернулась к нему. «Он лжет! Не слушай его, Шон! Выгони их отсюда!» «Вы не можете этого отрицать, мисс Дорман», — сказал Адамс. Он сел в кресло рядом с Кеном. «Не более 10 минут тому назад я получил подтверждение из Лос-Анджелеса. Вы вышли замуж за Мориса Ярда 13 месяцев назад. Прожили с ним 4 месяца, Затем бросили его. Все это зарегистрировано. Гильда попыталась взять себя в руки. Она пожала плечами и отвернулась. «Хорошо», — произнесла она хриплым голосом. «Все это зарегистрировано, но это не ваше дело». «Это наше дело», — сказал Адамс, заложив ногу за ногу. «Ваша женитьба послужила мотивом убийства Фэй Карсон». Гильда посмотрела на О'Брайена, который стоял неподвижно, глаза его блестели. «Не верь ему, Шон, он или сумасшедший, или пьяный». «Я бы на твоем месте поостерегся делать такие заявления», — сказал О'Брайен Адамсу. «Я могу представить вам доказательства ее женитьбы к завтрашнему утру», — равнодушно произнес Адамс. «Отрицая это, она зря тратит время». О'Брайен подошел к Гильде, взял ее за руку и внимательно посмотрел в глаза. «Ты замужем за Ярдом, детка?» Она заколебалась, затем в отчаянии пожала плечами. «Да, прости меня, Шон. Мне надо было тебе сказать об этом. Я сейчас развожусь. Я была дурой, что вышла за него, но я жестоко поплатилась за это. Я прожила с ним меньше месяца, пока не разобралась, кто он такой. Мне было стыдно тебе об этом сказать». О'Брайен криво улыбнулся. «Забудь об этом. Все мы не безгрешны». Он похлопал ее по плечу. «Все в порядке, детка». Затем он повернулся к Адамсу. «Ты суешь свой чертов нос куда не следует. Собирай отсюда этого парня, арестуй его за убийство Фэй Карсон, и чтобы я вас больше не видел. Если ты еще что-то промычишь, я вышвырну тебя отсюда». Почесав кончиком пальца свой тонкий нос, Адамс наткнулся на разъяренный взгляд О'Брайена. «Этого нельзя сделать. Он не убивал ее». «Тогда кто же?» — прорычал О'Брайен. Адамс кивнул на Гильду. «Она, конечно». «Черт возьми!» — взорвался О'Брайен. «Ты мне заплатишь за это! Я...» Он запнулся, увидев лицо Гильды. Оно было белым, как девственный снег. Гильда смотрела куда-то в сторону, сжав руками горло. О'Брайен проследил направление ее взгляда. В двери спальни, глядя на Гильду, стоял желто-коричневый китайский мопс.